Война — это аукцион, в котором выигрывает тот, кто заплатил больше всего, в смысле потерь, и при этом по-прежнему держится на ногах. Новости плохие. Брайан Хенрахан сказал, что высадка в заливе Сан-Карлос была самым большим кровопусканием для Королевского флота со времен Второй мировой войны. Горы блокировали сигнал радара, и наши войска не видели самолетов противника, пока те не оказались прямо над головой. Утро выдалось ясное. Подарок для аргентинцев. Они напали на основные корабли, а не на войсковые транспорты, потому что если потопить тактическую группу, пехоту снять уже проще простого. Корабль Ее Величества «Ардент» потопили, сверкающий непоправимо поврежден, «Антрим» и «Аргонавт» уже негодны к боевым действиям. По телевизору весь день показывают одни и те же картинки. Вражеский «Мираж 3Е» акулой пронзает небо, полное си-кэтов, си-вулфов и си-слагов. Вода в заливе вздувается пузырем. Кербум! Черный дым валит из корпуса «Ардента». Впервые мы видим, собственно, Фолклендские острова. Ни леса, ни дома, ни изгороди. Все серое и зеленое, больше никаких цветов нет вообще. Джулия сказала, что это похоже на гибриды. Она права. Мы ездили на остров Мал 3 года назад. Это был самый дождливый отпуск во всей истории семьи Тейлоров. Но и самый лучший. Мы с папой всю неделю играли в настольный футбол. Я за Ливерпуль, а он за Ноттингем Форест. Брайан Хенрахан в репортаже сказал, что лишь контратака наших си-харриеров предотвратила окончательную катастрофу. Он описал, как Харриер сбил вражеский самолет, и тот вошел в штопор прямо у него над головой и под конец грохнулся в море. Про корабль Ее Величества Ковентри в репортаже ничего не было. Одному Богу известно, кто сейчас выигрывает в войне и кто проигрывает. Ходят слухи, что СССР передает аргентинцам спутниковые фотографии нашего флота, и потому аргентинцы всегда знают, где его искать. Брежнев не то умирает, не то уже умер, поэтому что творится в Кремле, никто не знает. Нил Брос сказал, что если это правда, тогда Рейгану поневоле придется вмешаться. Из-за НАТО. И тогда может начаться Третья мировая война. Дейли Мэйл перечислил всю ложь, которую хунта скармливает аргентинскому народу. Я был дико зол. Вот наш министр обороны, Джон Нот, никогда не стал бы нас обманывать. Джулия спросила, откуда я знаю, что нас не обманывают. «Мы британцы», — ответил я. «Зачем правительству вдруг будет нам врать?» Джулия ответила, чтобы мы думали, что наша замечательная война идет как по маслу, хотя на самом деле мы в глубокой заднице. «Но нас не обманывают», — возразил я. Джулия сказала, что именно это, прямо сейчас, говорят друг другу аргентинцы. «Прямо сейчас». Эта мысль приводит меня в ужас. Я окунаю ручку в чернильницу, а в это время вертолет «Уэссекс» разбивается о ледник на острове Южная Георгия. Я на математике прикладываю линейку к транспортиру. Ракета «Сайдвиндер» засекает цель, «Мираж-3». Я черчу круг циркулем, а валийский гвардеец встает из горящего кустарника и получает пулю в глаз. Как же этот мир продолжает жить, будто ничего не происходит? Я как раз переодевался, придя из школы, когда на Кингфишер Медоуз показалось дивное видение — серебристый MG. Видение свернуло к нам на площадку перед гаражом и остановилось прямо под окном моей спальни. Дождь сегодня плевался с неба весь день, так что верх машины был поднят. Так и получилось, что впервые я увидел бойфренда своей сестры в ходе рекогносцировки с воздуха. Я ожидал, что он будет похож на принца Эдуарда, но оказалось, что у него буйная копна рыжих волос, лицо все в веснушках, словно закоптилось, и пружинистая походка. На нем были персиковая рубашка под мешковатым джемпером цвета индиго, черные брюки-дудочки, пояс с заклепками, из тех, что свободно лежат на бедрах, и сапожки с длинными острыми носами и с белыми гамашами, как все подряд сейчас ходят. Я заорал Джулии на чердак, что Эван приехал. Наверху затопали шаги, свалился флакон, и Джулия чертыхнулась. Я не понимаю, что такое делают девушки перед выходом из дома. У Джулии сборы каждый раз занимают целую вечность. Дин Дуран говорит, что его сестры точно такие же. Потом Джулия заорала: «Мама, открой дверь, пожалуйста!» Мама уже бежала к двери. Я занял свою обычную снайперскую позицию на лестничной площадке. «Эван, я полагаю», — мама говорила специальным голосом, которым она обычно успокаивает нервных людей. «Очень приятно наконец-то с вами познакомиться». Эван с виду был абсолютно спокоен. «Мне тоже очень приятно с вами познакомиться, миссис Тейлор». Он выговаривал слова как мажор, но его мажорность была меньше, чем напускная мажорность мамы. «Джулия нам очень много о вас рассказывала». «О боже!» — Эван ухмыльнулся, распялив рот до ушей, как лягушка. «Я пропал!» «Нет-нет-нет». Мама засмеялась, как будто конфетти просыпалось. «Только хорошие». «Она и мне о вас очень много рассказывала». «А, хорошо-хорошо. Прекрасно. Ну что ж, зайдите в дом, пока ее светлость заканчивает то, что она там заканчивает». «Спасибо». Мама закрыла дверь. «Вот, Джулия сказала, что вы учитесь в школе Вустерский собор, в верхний шестой класс». В британской системе среднего образования шестой класс, последний класс школы, длится 2 года, соответственно, нижний шестой и верхний шестой классы. В шестом классе ученики готовятся к единым государственным экзаменам, по результатам которых происходит набор во многие университеты. «Да, как и Джулия, экзамены не за горами». «Да-да. И как вам это нравится?» «А что именно? Экзамены или школа?» Мама шутливо пожала плечами. «Школа?» «Она слегка консервативна. Но если бы это от меня зависело, я не слишком многое поменял бы». «В традициях есть немало хорошего. Слишком легко выплеснуть вместе с водой и младенца». «Я с вами целиком и полностью согласен, миссис Тейлор». «Да. Ну что ж», — мама взглянула на потолок. «Джулия все еще собирается. Может быть, вы хотите чаю или кофе?» «Большое спасибо, миссис Тейлор». Отказ Эвана был безупречен по форме. «Но моя мать организует дни рождения с военной четкостью. Если она заподозрит, что я где-то замешкался, то на рассвете меня выведут во двор и расстреляют». «Ах, как я ее понимаю. Брат Джулии не соизволит выйти к столу, пока еда полностью не остынет. Меня это просто до исступления доводит. Но я очень надеюсь, что вы как-нибудь придете к нам на ужин. Отец Джулии просто умирает от желания с вами познакомиться». «Это для меня новость. Я боюсь вас обеспокоить». «Да что вы». «Видите ли, я вегетарианец». «Я только рада буду тряхнуть кулинарной книгой и приготовить что-нибудь неизбитое. Вы обещаете прийти как-нибудь вскоре?» Папа называет вегетарианцев «травоядная бригада». Эван изобразил вежливую улыбку, которая не то чтобы означала согласие. «Прекрасно. Отлично. Я, пожалуй, загляну наверх, а то вдруг Джулия не знает, что вы здесь. Вас не затруднит подождать минутку-другую?» Эван принялся разглядывать семейные фотографии, висящие над телефоном. При виде той, на которой... «Наш Джейсон еще малыш?» Я корчусь от стыда, но родители ни за что не соглашаются ее убрать. Я разглядывал Эвана. Загадочное существо, по своей воле проводящее время в обществе моей сестры. Он даже тратит деньги на всякие штуки для нее. Бусы, пластинки, все такое. Почему? Эван не слишком удивился, когда я спустился по лестнице. «Джейсон, верно?» «Нет, меня зовут Тварь». «Ну, она тебя так называет, только если разозлиться по-настоящему». «Ну да, всего лишь каждую секунду, каждые минуты, каждого часа». «Это неправда. Честное слово. И потом, ты бы слышал, как она меня назвала, когда провела все утро в парикмахерской, а я не обратил внимания на ее новую прическу». Эван состроил забавную виноватую рожу. «Как?» «Если я повторю дословно...» — он понизил голос. «Куски штукатурки посыплются с потолка от ужаса. Обои отлепятся от стен. Боюсь, тогда первое впечатление, произведенное мной на твоих родителей, будет не слишком благоприятным. Прости, но есть вещи, которым лучше оставаться под завесой тайны». «Круто, наверное, быть Эваном. Так разговаривать. Ну что ж, пожалуй, это не самый худший вариант. Джулия могла выбрать и кого похуже». «А можно мне посидеть в твоем МГ?» — Эван глянул на массивную секунду на металлическом браслете. «Почему бы и нет?» «Ну как? Нравится?» Обтянутый замшей руль. Кожа цвета бычьей крови. Отделка — каштан и хром. Круглая ручка на рычаге переключения передач удобно легла в ладонь. Низкая, обтекаемая машина. Сиденье словно обнимает тебя, когда откидываешься на спинку. Эван вставил ключ зажигания, и приборная доска засветилась призрачным светом. Стрелки плавают в циферблатах. Складная крыша, пахнущая гудроном, не пускает внутрь ветер. Просто невероятная песня полилась сразу из четырех колонок и наполнила машину. «Это Heaven», — объяснил мне Эван, вроде бы небрежно, но не скрывая гордости. «Группа Talking Heads. Дэвид Бирн — гений». Я лишь молча кивнул, впитывая ощущения. Из освежителя воздуха в виде горсти кристаллов льется запах горького апельсина. Логотип компании за ядерное разоружение на стекле, рядом с диском автомобильного налога. Боже, если бы у меня была такая машина, я бы вылетел из лужка черного лебедя со скоростью суперэтандара, подальше от мамы, папы и их скандалов на 3, 4 и 5 звездочек. Подальше от школы, Росса Уилкокса, Гэри Дрейка, Нила Броза и мистера Карвера. Дон Мэдден пускай едет со мной, но больше я никого не возьму. Я вылечу, как Ивел Нивел, с белых скал Дувра, и полечу над Ла-Маншем, над безупречным рассветом без единого пятнышка. Мы приземлимся на нормандских пляжах и двинемся на юг, соврем, прибавив себе лет, и будем работать на виноградниках или на лыжных курортах. Мои стихи напечатает Фабер и Фабер, и на обложке будет мой портрет карандашом. Фотографы будут драться за право поснимать Дон. Наша школа будет хвалиться нами в своих рекламных проспектах, но я никогда, никогда в жизни не вернусь в заляпанный грязью Вустершир. «Давай поменяемся», — предложил я Эвану. «Мой биг-трак с дистанционным управлением на твой МГ. Он программируемый, до 20 команд». Эван притворился, что это очень соблазнительное предложение, и что его терзают муки выбора. «Боюсь, что одностороннее движение в Устере я даже на биг-траке не осилю». Его дыхание пахло мятным тик-таком, и еще я уловил слабый аромат Old Spice. «Извини». В окно с моей стороны постучала Джулия. В глазах у нее прыгало шутливое «Эй!». Я вдруг понял, что моя вредина сестра — взрослая женщина. Губы накрашены темной помадой, на шее ожерелье из голубоватого жемчуга, которое когда-то принадлежало нашей бабушке. Я покрутил ручку, и окно опустилось. Джулия уставилась на Эвана, потом на меня, потом опять на Эвана. «Ты опоздал». Эван прикрутил Talking Heads. «Я опоздал?» Эта улыбка уже адресовалась не мне. Может, папа и мама тоже когда-то были такие. Наша столовая вроде как подпрыг вздрогнула, словно взорвалась бесшумная бомба. По четвертому каналу радио назвали имя подбитого корабля, и мы с мамой Джулией застыли. Ковентри стоял на якоре в обычном месте, к северу от острова Пебл, вместе с эсминцем Бродсворт. Примерно в 14:00 два вражеских Скайхока вылетели из ниоткуда на малой высоте. Ковентри выпустил ракеты, Сидарт, но промахнулся, и скайхоки сбросили 4000-фунтовые бомбы практически в упор. Одна упала в море, но три вспороли корабль по левому борту. Все три взорвались глубоко внутри корабля, и система электроснабжения отказала. Пожарные команды корабля очень скоро перестали справляться с пожаром, и через несколько минут Ковентри уже сильно кренился влево. Наши вертолеты Си-Кинг и Уэссекс вылетели из Сан-Карлоса, чтобы подобрать людей, плавающих в ледяной воде. Тех, кто не был ранен, поселили в палаточный лагерь. Серьезно раненых перевезли на госпитальные суда. Диктор новостей стал рассказывать про что-то другое, но я не запомнил про что. 19 из скольких человек?» — произнесла мама сквозь пальцы, зажимающие рот. Я знал, из-за того, что вел тетрадь с вырезками. «Из 300 примерно». Джулия посчитала в уме. «Значит, шансы больше 90 из 100, что с Томом все в порядке». Мама побледнела. Бедная его мать. Она, должно быть, места себе не находит. И бедная Дебби Кромби, подумал я вслух. А при чем тут Дебби Кромби? Мама явно ничего не знала. Дебби — подружка Тома, объяснила Джулия. Ох, сказала мама. Ох. Может, для стран война и вправду аукцион, но для солдат она лотерея. Было уже 8:15, а школьный автобус все не шел. Птичьи трели рассыпались очередями и морзянкой с дуба на общинном лугу. В окне на втором этаже «Черного лебедя» раздернулись занавески, и, кажется, мелькнул Айзек Пай в ромбе солнечного света, пронзив нас всех злобным взглядом. Ника Юина пока не видно, но он всегда приходит последним, потому что ему надо идти пешком аж от Хейкс-Лейн. Моя бабка пыталась позвонить миссис Юин, но у нее было занято. «Не в пробой», — сказал Джон Тьюки. «Полдеревни пыталась ей позвонить, вот никто и не мог пробиться», — объяснила Дон Мэдден. «Да», — согласился я, — «линии оказались перегружены». Но Дон Мэдден даже виду не подала, что я что-то сказал. «Бум-бум, бу-бу-бум», — распевал подгузник. «Бух-ба-ба-бум». «Захлопни пасть, подгузник, а то я ее тебе захлопну», — рявкнул Росс Уилкокс. «Не приставай к нему», — заступилась Дон Мэдден. «Он-то не виноват, что у него мозги всмятку?» «Захлопни пасть, подгузник, а то я ее тебе захлопну», — проскрипел подгузник. «Том в порядке», — сказал Грант Берч. «Если б нет, мы бы узнали». «Ага», — согласился Филипп Фелпс. «Если б нет, мы бы узнали». «Что, эхо?» — хрюкнул Росс Уилкокс. «Вам-то двоим откуда знать?» «Оттуда, что как только сами Юины узнают, им сообщат из военной канцелярии. Они сразу позвонят моему предку, потому что он и папан Тома росли вместе. Вот откуда я знаю», — Грант Берч харкнул на землю. «Ну, конечно, Берч», — издевательски произнес Уилкокс. «Да, конечно». У Гранта Берча запястье до сих пор в гипсе, так что он мало что мог сделать с Уилкоксовым сарказмом. Но у Гранта Берча хорошая память. «Эй!» — воскликнул Гевин Коули. «Смотрите!» Далеко за перекрестком показались Гилберт Свиньярд и Питер Эдмарли. «Должно быть, заходили на Хейкс-Лейн», — догадался Кит Продус. «Вышли в самую рань, чтобы зайти к Юинам и узнать про Тома». Стало видно, что Гилберт Свиньярд и Питер Эдмарли почти бегут. Я мысленно опробовал фразу «почему Ник не с ними?», но висельник перехватил Ник. «А с чего это Ник не с ними?» — спросил Даррен Крум. Птицы шарахнули с дуба без предупреждения. Мы подскочили, но не засмеялись. Зрелище было невероятное. Бесчисленные сотни птиц обогнули общинный луг по орбите, сперва длинный, как эластичная резинка, второй раз покороче, встав на крыло, и третий, и, словно повинуясь приказу, опять исчезли в кроне. «Может, Никсон разрешил Нику не ходить сегодня в школу?» — догадалась Дон Мэдден. «Ну, из-за всего». Догадка была вполне правдоподобной, но к этому времени мы уже могли разглядеть выражение лиц Свиньярда и Радмарли. «Ой, б***», — пробормотал Грант Берч. Мистер Никсон прокашлялся. «Без сомнения, вы уже все знаете, что Томас Юин, выпускник нашей школы, только что был убит в ходе вооруженного конфликта на Фолклендских островах». Он был прав. Мы все знали. У Нормана Бейтса было включено радио «Уайверн», и там упомянули Тома Юина по имени. «Томас был не самым прилежным из учеников, когда-либо осчастлививших своим присутствием стены этого заведения. Не был он и самым послушным. В моем кондуите отмечено 4 случая, когда я был вынужден применить к нему туфлю». «Туфля, обычно спортивная, с резиновой подошвой, была распространенным орудием телесных наказаний в британских школах. Все формы телесных наказаний в государственных школах Британии были запрещены в 1987 году, в частных школах — в 1999, Англия и Уэльс, 2000, Шотландия, и 2003, Северная Ирландия, годах. «Но Томас не из тех...» — мрачная пауза. «Был не из тех, кто поминает старое. И я тоже. Когда начальник призывного отделения Королевского военно-морского флота запросил у меня характеристику на Томаса, я был рад рекомендовать этого задорного юношу всей душой и безоговорочно. Несколькими месяцами позже Томас ответил любезностью на любезность, пригласив меня и мою жену на свою выпускную церемонию в Портсмуте». По залу пробежал шумок. Мы были поражены, что на свете нашлась женщина, которая согласилась выйти замуж за мистера Никсона. Но директор одним взглядом восстановил тишину. «Не припомню, когда еще я с таким удовольствием и с такой личной гордостью принимал приглашение на официальное мероприятие. Томасу явно пошла на пользу военная дисциплина. Он стал зрелым человеком, достойным представителем нашей школы и делал честь военно-морскому флоту и Ее Величества. Поэтому скорбь, которую я ощутил сегодня утром, узнав о его смерти...» Да неужели у Никсона дрогнул голос? «На борту корабля Ее Величества Ковентри столь же глубока, сколь и остра. Судя по подавленному настроению учительской и в этом зале, мою скорбь разделяет вся школа». Мистер Никсон снял очки и на миг превратился из коменданта фашистского концлагеря в обычного усталого человека. Чьего-нибудь папу. «По окончании этого собрания я направлю семье Томаса телеграмму с соболезнованиями от имени всей школы. Надеюсь, те из вас, кто близок к семье Юинов, поддержат ее в этот трудный час. Жизнь бывает жестока, но мало какие из ее жестокостей сравнятся, да, возможно, и ни одна не сравнится, с потерей сына или брата. Однако я также надеюсь, что вы не будете докучать Юинам излишним вниманием, чтобы они могли справиться со скорбью». Несколько третьеклассниц уже ревели. Мистер Никсон взглянул на них, но, похоже, он временно отключил свой луч смерти. Он ничего не говорил 5 секунд, 10, 15. Слушатели заерзали. 20 секунд, 25, 30. Я заметил, что мисс Ронгсвуд бросила на мисс Уайч вопросительный взгляд. «С ним все в порядке?» Мисс Уайч еле заметно пожала плечами. Наконец мистер Никсон заговорил снова. «Я надеюсь, что, размышляя о жертве, принесенной Томасом, вы задумаетесь также о последствиях насилия, как военного, так и эмоционального. Надеюсь, вы обратите внимание на то, кто является инициатором насилия, кто его осуществляет и кто вынужден за него расплачиваться. Войны не приходят просто так, из ниоткуда. Они зарождаются в течение длительного периода времени. И поверьте, всегда существует груз вины, который ложится на всех, кто не смог предотвратить их кровавое пришествие. Я также надеюсь, вы поразмышляете о том, что в ваших жизнях поистине драгоценно, а что просто вздор, гордыня, накипь, напыщенные позы, эгоизм». Казалось, эта речь отняла у него все силы. «Это все». Мистер Никсон кивнул мистеру Кемпси, который сидел за пианино. Мистер Кемпси велел нам открыть книги на том гимне, где есть слова «На море гибнущих в борьбе услышь, взывающих к тебе». Мы все встали и спели этот гимн в память Тома Юина. По традиции этот гимн считается гимном британских королевских вооруженных сил, армии, флота, морской пехоты и ВВС, а также флотов стран британского содружества, военно-морских сил США и морской пехоты США. Текст гимна написан Уильямом Уайтингом из Винчестера, Англия, в 1860 году. Обычно любому дураку ясно, какой теме было посвящено школьное собрание. Например, помогать людям — это хорошо, или даже самый дебильный дебил добьется успеха, если будет стараться как следует. Но я думаю, даже учителя не могли бы сказать с уверенностью, что имел в виду мистер Никсон сегодня утром.